Содержание авторитарной совести складывается из предписаний и запретов авторитета. Ее сила коренится в эмоциях страха и преклонения перед авторитетом. Чистая совесть есть сознание угождения внешнему и интернализованному авторитету. Нечистая совесть – сознание ослушания авторитета. Чистая авторитарная совесть вызывает чувство благополучия и безопасности, поскольку подразумевает большую близость к авторитету, его одобрение. Нечистая, отягченная сознанием вины совесть, вызывает чувство страха и неуверенности, незащищенности, поскольку действия против воли авторитета предполагают возможность быть наказанным и, что еще хуже, быть отвергнутым авторитетом. Чтобы понять значение последнего утверждения, надо вспомнить структуру характера авторитарной личности. Она обретает чувство внутренней безопасности, становясь симбиотической частью авторитета, которого воспринимает как более сильного и могущественного, чем сама. Покуда она является частью этого авторитета, в ущерб собственной целостности, она ощущает себя причастной его силе. Ее чувство уверенности и подлинности собственной личности целиком зависит от этого симбиоза. Быть отвергнутой авторитетом значит для нее быть брошенной в пустоту, испытать ужас небытия. Для авторитарной личности нет ничего страшнее этого. Конечно, любовь и одобрение авторитета доставляют ей величайшее удовлетворение, но даже наказание лучше, чем отвержение. Ибо даже наказывающий авторитет все-таки остается с ней. И если человек согрешил, то наказание в конце концов доказывает, что авторитет все еще заботится о нем. Принятие наказания означает очищение от греха и восстановление прежнего чувства безопасности. Библейская легенда о преступлении Каина и его наказании дает классическую иллюстрацию того, что человек больше всего боится не наказания, но отвержения. Бог принял дар Авеля, но не принял Каина. Без всякого повода Бог поступил с Каином самым страшным образом, каким только можно поступить с человеком, который не может жить без авторитета. Отверг его дар, а значит, отверг его. Это было настолько непереносимо для Каина, что он убил Авеля. В чем же состояла расплата Каина? Бог не убил его и даже не повредил ему. Бог вообще запретил кому-либо убивать его. Знак, которым Бог отметил Каина, запрещал убивать его. Он был наказан изгнанием. После того, как Бог отверг его, он был изгнан людьми. Это наказание было поистине таково, что Каин вынужден был сказать: «Наказание мое больше, нежели снести можно».